Действительно ли Израиль избран? Бог земледелец, а не тиран. Что сделали бы мы, если бы мы строили мир, вызвали к жизни великое бытие и увидели, что здесь что-то не удалось, там только наполовину в порядке, а тут то и другое стоит не на своем месте? Сейчас же вмешались бы, вырвали, уничтожили, не так ли? Мы бы не заметили ценности, заключающиеся даже в несовершенном, искры истинного света в неудавшемся. Мы бы забыли, как важно оно для всего прекрасного. Гвардини. Познание веры. Брюссель, 1955 год. Итак, Бог не отворачивается от мира. Даже от мира, забывшего его. От мира, отрезанного от Творца всевозможными духовными самозванцами. Бог выходит на поиски человека. Но попробуйте почитать Евангелие закоренелому оккультисту. Он найдет в нем лишь подтверждение своим языческим взглядам. Его новизны он даже не заметит, все перетолкует по своим привычкам в плоско-эзотерическом духе. Так же было и в древности. Слово Божие не нашло себе собеседника среди народов земли. Да, еще одно обстоятельство важно помнить. Это было в те времена, когда люди еще не вполне осознали свою самостоятельность и личностную уникальность. Человек мыслил себя только частью какого-то целого. Субъектом мысли, веры, исторического действия был не отдельный человек, а народ или город, полис. В ту пору религия еще не была личным делом, делом совести. Она воспринималась как дело публичное, общественное, государственное. Поэтому невозможно было находить отдельных людей среди разных народов и через них возвещать истину. Чтобы люди могли расслышать слово Бога, принять его закон и действительно их исполнять, нужно было обратиться не к одному отдельному человеку, но к целостной общине таких людей, то есть к народу. Поэтому слово Божие ищет своего собеседника среди народов и не находит. Все народы уже привыкли слушать ночные шорохи. И тогда слово решает создать себе собеседника. Мы привыкли к выражению «Израиль – богоизбранный народ». Но у этого выражения есть один оттенок и не библейский, и просто неприятный. Сразу возникает ассоциация с магазином. Бог присматривается к представленным пред его ликом народам и из множества лиц выбирает еврейское, чем-то именно евреи ему понравились больше. За некие предшествующие заслуги евреям даруется теперь привилегия считаться народом богоизбранным. Но только при внимательном чтении Библии история получается совсем иная. Израиль не богоизбранный народ, а богосозданный. «Этот народ я образовал для себя» – книга пророка Исаии, глава 43, стих 21. У Израиля не было истории, которая бы предшествовала его вступлению в завет с Богом. У Авраама, родоначальника еврейского народа, не было детей. Бог пожелал вступить в завет с потомством бездетного старика, и для этого дал ему это потомство. Более того, чтобы Израиль навсегда понял, что нет у него естественного права на жизнь, что все его существование есть Божий дар, что он держится в бытии на волоске милости Божией, а не на границе естественного права, Аврааму повелевается принести в жертву своего единственного сына Исаака. Принести в жертву значит отказаться от владения, отречься от прав собственности. Пожертвованное уже не мое. Исаак, приносимый в жертву, это разрыв естественного преемства от отца к сыну. Исаак оказывается уже не столько сыном Авраама, сколько сыном Божиим, его первенцем. Это народ, созданный для слышания, для отклика на Слово Божие. Народ, который своим возникновением обязан завету. Однако то, что он расслышит, он должен будет рассказать остальным. Израиль создан для того, чтобы то, чем он живет, постепенно смогло вобрать в себя весь мир, очистив его от язычества. Но сначала он сам не должен превратиться в очередного поставщика языческих мифов. Что такое язычество? Языческий значит народный. Язычество – религия языков, народов. Это плод человеческого религиозного творчества.

и повествования о посмертии. Но на месте этих сюжетов в Библии зияющие лакуны.